Ардан, хватая ртом воздух, кое-как поднял посох и, опершись на него всем весом, уселся на обувную лавку. Милар что-то причитал, поднимаясь по лестнице обратно в твердь, а Арди все не сводил взгляда с запястья. От некогда широкого, темно-синего браслета осталась лишь едва различимая, маленькая полоска шелка, немногим толще нитки. Срань, а во, господин маг, начал ругаться, ты что, встал на путь исправления, скоро начнешь курить и, возможно даже, пить. Милар плюхнулся рядом, в изорванном костюме, с явными следами от порезов, будто куклы орудовали не когтями, а ножами. Капитан кое-как достал сигарету, затем подумал немного и предложил вторую Арду. Не буду, ну вот и я уже обрадовался, пахнут отвратно, вообще не понимаю, Милар, как ты их куришь? У нас что сегодня по расписанию вечер откровенных разговоров? Просто сигары пахнут куда лучше. Ну уж извини, напарник, всплеснул руками капитан и прикурил. Попытался прикурить. Сперва спичка сломалась, затем полоска красного фосфора на коробке, об которую чиркали серную головку, попросту оторвалась. Вечные ангелы, на сигары у меня жалование не рассчитано. Капитан глянул на груду металла, в которую превратились доспехи, и потянулся было пнуть их, но остановился, пригляделся и медленно повернулся к Арду. Я, конечно, в большом не учился, но даже мне кажется, господин маг, что это просто старый доспех, а никакой не артефакт. Да, кивнул Ардан, все так, но ты же говорил. Говорил, перебил Ард, и до этого вечера был уверен, как и все звездные маги, что демон не может вселиться в объект, лишенный лей заряда. Милар выругался. Сильно, даже очень. Очередной эксперимент пауков. Ардан промолчал. Да тут ничего говорить и не требовалось. Все и так на поверхности. Ладно, напарник. Милар хлопнул Арда по колену, и они оба синхронно взвыли от вспышки боли. Прости. Так вот, мы сейчас вниз в автомобиль. Накрутим бинтов. Я выпью немного виски. Для тебя, кстати, термос с чаем взял. А потом к старьевщику. Нужно вызвать наших умников. Закончил за Ардана Милар и продемонстрировал один из сигнальных медальонов. Уже, напарник, уже. Так что, идем. И они, помогая друг другу, с трудом поднялись на ноги. Арт опирался на посох и Милара. Тот подтаскивал за собой левую ногу и держался за плечо Арда. Если бы у последнего остались накопители, он бы воспользовался простенькими целительными заклинаниями, хранящимися в его гримуаре. Но, увы, демон, в прямом смысле, отправила по ветру под сотню эксов. И, скорее всего, на все это добро придется писать отчеты. Но больше всего Ардана волновало другое. Мы ведь к лифтам идем? Да, срань, повторил Арт. Нет, определенно, я не теряю по отношению к тебе надежды, напарник, хмыкнул Милар. Мы еще слепим из тебя достойного плаща, хмыкнул и тут же скривился от боли. Ардан усмехнулся в ответ, но тоже застонал. Так они, стеная, хромая, в изорванной одежде, с громадными, рыбьими глазами в лей очках, и ковыляли до лифта. Глава 99. Я не уверен, господин маг, что это самая светлая идея. А у тебя, Милар, есть другие? Пока нет, капитан угрюмо, уже в который раз, перечитывал пригласительный билет. Они сидели в кафе «Эльтир», не в том самом, куда несколько месяцев назад Ардана впервые привел Милар, а где-то неподалеку от рассветного сада. Из окон заведения, в целом не внешним, ни внутренним убранством, ничем не отличающимся от своего собрата, как раз открывался вид на Рассветную улицу. Та отделялась от широкого Ньювского проспекта и взвившейся в полете ленты, прямой и цветастой, рвалась в сторону Ньювы, но перед тем, как слиться в объятиях с Ньювской набережной, касалась, пусть и краем, сада, вернее, теперь, парка, размерами не очень-то и большого, всего в несколько кварталов, но куда впечатляющие красоты, чем могло показаться снаружи. Внешне, за высокой кованой оградой, прутья которой молотки и горны кузнецов слепили в форме вытянувшихся в небо копий, кроме сомкнувших ряды кленов, берез и лиственниц ничего больше и не увидишь. Лишь редкие проблески между деревьями намекали на то, что внутри парка находилось нечто большее. Где-то там, среди листвы, вились тропки, выложенные белым камнем и огороженные от выстриженных, мягких газонов мелкими змейками тонких, железных поребриков. Дорожки пересекались, скрещиваясь очертаниями сложного лабиринта, в котором ориентиром служили арки живой изгороди, где плющий особый, неплодоносящий виноград сплетался узлами на деревянных и железных прутьях, а дорожки бежали дальше. Они вливались внутрь островков, спрятанных за ухоженными, тоже выстриженными кустами. Среди этих островков, на лавках, под навесами, можно было застыть ненадолго, отдохнуть от суеты столицы и полюбоваться фонтанами, изящными и воздушными. Такими же изящными, как и статуи из белого мрамора, вечные компаньоны тех, кто приходил в рассветный сад. А если пойти чуть дальше, то можно действительно, в самом деле, натолкнуться на лабиринт, из все тех же кустов, только на сей раз высотой в 3 метра. Существовала даже городская легенда, старый, романтичный миф, что если с закрытыми глазами, завязанными черным шелком, пройти лабиринт и отыскать центр, где стоял маленький фонтан с плачущим ангелом, то, когда откроешь глаза, первое лицо, которое увидишь, непременно окажется тем человеком, с которым построишь семью. Надо ли говорить, что по весне в парк часто приходили молодые? О чем задумался? Спросил Миллар, потягивая кофе. Арди же, в свою очередь, грел ладони о чашку с ароматным, янтарным каргаамским чаем. В последнее время юноша полюбил именно этот сорт трав, с едва заметными нотками жасмина, лаванды, чабреца и чего-то еще. Арди не знал данной травы и подозревал, что никогда и не узнает, потому как для того требовалось посетить восточный материк. Вряд ли ему когда-либо выпадет шанс увидеть заморские земли. А каргаами? А каргаами? Арди кивнул. Могу ли я поинтересоваться, господин Мак, почему ты думаешь о каргаами, когда у нас, кажется, наметился первый, за все прошедшие месяцы, прорыв в деле? Миллар показательно постучал пальцами по пригласительному билету. Билету, который они получили от старьевщика. Вместе с Арди покрутил в пальцах ленту. Простую, шелковую, желтую ленту. Несколькими днями ранее, оставив указания криминалистам и прочим работникам умственного фронта второй канцелярии, Ардан с Милларом, забинтованные и далеко не приветливые, сели в автомобиль и покатились обратно в сторону центрального района. Ночной город встречал их точно так же, как и любого другого своего жителя, заплутавшего на улицах столицы и спешащего вернуться домой, а может и продолжавшего, как и напарники, заниматься неотложными делами. Они мчали в потоке других автомобилей, останавливались на перекрестках, дожидаясь разрешающего сигнала светофора, а потом снова вперед. Миллар курил и, порой, прикладывался губами к фляге, где плескалась терпкая, пахучая жидкость. Не виски, а что-то иное, менее крепкое, но с более резким запахом. Арди, по обыкновению, уперся лбом в стекло и смотрел на проплывающие мимо огни высоток и небоскребов. И чем ближе к Кривоводному каналу, тем ниже становились здания, сужались улицы и проспекты, да и прохожих куда меньше на тротуарах. Кровь Мотобар, пусть и не так активно, как раньше, сказывались бодрящие отвары, делала свое дело, заживляя те немногие раны, что получил Арди. Он чувствовал, как порезы закрывались плотной коркой, стягивающей кожу рубцами, а ушибы рассасывались, позволяя мышцам получить живительный кислород и питательные элементы. «Завидую тебе», — скривился Миллар, прикасаясь пальцами к повязке на шее. Туда пришелся один из ударов когтей куклы-демона, и окажись капитан чуть менее ловким и вертким, а его сабля не такой быстрой и острой, то дети господина Пнева остались бы сиротами, а жена вдовой. Поспал, поел и снова как новенький. Ардан промолчал. Может, если бы не месяцы вливаний в себя разнообразных отваров, призванных постепенно вытягивать лей из организма, разгоняя метаболизм, то слова капитана недалеко отошли бы от истины. Помнится однажды, в юношестве, на ферме Полскихарди, задумавшись об очередном эксперименте с книгой Николаса Незнакомца, прошелся позади амбара, где ковбои обычно развлекались стрельбой по банкам, на спор, разумеется, с порой приличными ставками, доходящими до 25 ксо, и одна такая пуля расцарапала плечо Ардану, после чего едва не произошло драки. Стрелявший ковбой обвинял Арди в дурости и рассеянности, а сам Арт оказался не сильно рад порванной рубахе и тому факту, что оказался на грани невидимых троп спящих духов. Их разняли, впоследствии Ардан признал, что был неправ. В конечном счете все знали, что там нельзя ходить и считать ворон, а ковбой извинился, что был слишком сосредоточен на банках и деньгах, а от царапины, причем весьма глубокой, не осталось и следа уже через полторы недели. Чтобы не попала зараза, Ардан выварил несколько кореньев с травами, растолок в ступке, а получившейся жижей забил рану и плотно замотал бинтом, не хотел, чтобы кто-нибудь волновался, но это в Эвергиле, у самого подножья родных, Алькадских гор. После поместья Ирегова заживало столько же, внезапно пробормотал Ардан. Миллар, сосредоточенный на том, чтобы протиснуться между двумя трамваями, пропустил сказанное между ушей. Арди же, вновь, как и в Тверди, сжимал и разжимал кулак. Он чувствовал, что в данный момент, даже несмотря на истощение от бодрящих отваров, куда ближе к тому, как ощущал себя в родных горах, нежели в степях. Абсурдный парадокс. Все должно было выглядеть с точностью наоборот. Его регенеративные особенности крови Матабар должны были опуститься почти до неотличимого от человеческого минимума, опять же, из-за отваров, как, собственно, и прочие физические возможности. И все же, почти приехали, напомнил капитан. Ардан посмотрел за окно, и вправду, высотные здания из стекла, бетона и стали сменились изящными, приземистыми, разноцветными строениями центральных районов. Арди встряхнул ладонью и покачал головой. Мысли завтрашнего дня, как и в прошлый раз, они свернули с проспекта внутрь хитросплетения узких улочек внутренней части центрального района, где не имелось разделения на пешеходную и проезжую части. Благо, что в данный час на улице уже почти никого, кроме тревожных воробьев, нахохлившихся голубей и редких ворон, не встретишь. Попетляв какое-то время в притирку к поребрикам, они остановились около цветочной клумбы. Миллар приложился к горлышку фляги, вытер губы краем порванного пальто и, тяжело хватаясь за дверную стойку, вышел наружу. Сабля на поясе, револьвер в расстегнутой кобуре. Ардан же, с учетом почти опустевших звезд, просто молча шел следом. От него сейчас польза весьма условная. Летом надо будет подкрасить. Миллар заботливо похлопал ладонью по крыше Дирксона, которая так краска слоями отклеивалась, все равно, что слоеный пирог. Улыбнувшись автомобилю так, как обычно улыбаются любимым домашним животным, капитан развернулся и направился к шаткому, просящему ремонта, навесу. Спустившись по лестнице к двери, ведущей в псевдоподвальный этаж, Миллар на мгновение застыл и обернулся к Ардану. «Ты сейчас как? В каком плане? Готов? Если что?» Миллар указал ладонью на эфес сабли. «На одну печать меня хватит. А как же?» Плакальщица сломала все накопители. Капитан резко побледнел. «Ты же знаешь, что это подотчетное имущество. Кажется, тот факт, что Арт лишился всех накопителей, напрягал капитана куда больше, нежели затянувшийся вечер в компании демона и старьевщика. Нам придется на каждый аккумулятор писать рапорт. На рапорт объяснительную. Потом запрос Дагдагу на возмещение и... Вечные ангелы, да я так писарем стану, господин маг. Знаешь что, будем считать, что мазня, которую ты накалякал после питомника, была твоим первым, неудачным опытом. Все, хорош, сам будешь теперь все свои бумаги заполнять. Я столько даже в лицее не писал, как, может вам чаю предложить, раздалось изнутри. Или вы так и будете на улице орать, дом-то жилый, между прочим. Капитан скрипнул зубами и, открыв дверь, первым вошел внутрь. Все те же полки, все та же меловая доска и совершенно тот же, причем, кажется, занятый починкой все того же ботинка, молодой юноша, а может и не очень молодой. Мутации имели совершенно различный характер. К примеру, насколько понимал Ардан, Йонатан и госпожа Тантова обладали повышенными возможностями тела, ставящими их на одну грань с орками по силе, эльфами по скорости и ловкости, наделяя, попутно, регенеративными способностями агров. Вопрос цены подобных изменений оставался, разумеется, открытым. В чем именно заключались мутации помощника-сапожника, кто знает. А что, кроме чая ничего нет, процедил Миллар, подойдя вплотную к стойке. Сапожник отреагировал на капитана как на нечто незначительное, на событие недостойное и капли внимания. Вместо ответа, юноша попросту положил на прилавок баночку гуталина. «Предлагаешь почистить мне туфли? Предлагаю натереть вам лицо, господин дознаватель, а то не очень сочетается с вашим внешним видом», не отрывая взгляда от шила и ботинка, ответил сапожник. Миллар скрипнул зубами и потянулся к эфесу, но его опередил Арди. «Доброй ночи, господин. Зовите меня», юноша задумался, явно на ходу выдумывая себе имя. «Маренер, как в старой сказке». «Ага, как в сказке», только и ответил сапожник. «Вы к старьевщику, а есть другие варианты», вклинился капитан. «Гуталин перед вами», пожал плечами Маренер. «Так что решать вам, господин дознаватель». «Да я». Ардан схватил Миллара за плечо. «В другой день капитан, скорее всего, легко бы оставил Маренера в фехтовании колкими фразами, но только не после плакальщицы и только не после того, что та показала капитану». Арди не спрашивал, что за видение заставило капитана выстрелить в своего напарника, Да и, если честно, не считал себя вправе задавать такие вопросы. Да, к старьевщику, спокойным тоном, ответил Арди. Тогда милости прошу, господин Игабар. И юноша, как и в прошлый раз, щелкнул пальцами по бусинам на счетах. Часть стеллажей с туфлями отъехала в сторону, обнажая проход в следующее помещение. Благодарю, кивнул Ардан и прошел в проход. Милор, бросив недовольный, многозначительный взгляд на сапожника, поспешил следом. Последний, впрочем, проигнорировал капитана, так и не отвлекшись от своего непростого дела. «Почему ты с ним так любезен?» — шепнул Миллар, когда за ними закрылась своеобразная дверь. Арди уже собирался ответить, но не успел. Они вошли внутрь лавки. Артефакты, безделицы, выставочные ряды, бесчисленное множество, казалось бы, обычных бытовых предметов из разных эпох, но спрятанных под мутноватыми, экранированными от лей, стеклянными куполами. Под потолком светили лампы, а за стойкой, сидя на стуле, обнаружился и владелец заведения. Костюм он сменил пижамой, не из шелка или парчи, а простой, тканевой, желтого цвета, вышитая зелеными нитками, складывающимися в узор зайчиков. Вместо цилиндра – чепчик, обнаживший широкую залысину. На ногах – кожаные тапочки, а красноречивые усы обмякли и свалились вниз. Видимо, с утра их приходилось смазывать кремом, дабы те стояли в разные стороны, и только насмешливый взгляд на лице, напоминающем морду выдры, не менялся. «Потому что всегда надо быть любезным с тем, кто стоит на страже врат», — господин капитан-дознаватель, с едва заметной иронией в голосе, произнес старьевщик, и, как и в прошлый раз, тут же потерял всякий интерес к капитану. «Господин Игабар, могу ли я нижайше поинтересоваться, успешно ли вы съездили к моему, во всех отношениях, дорогому товарищу?» Ардан буквально всем телом ощущал напряжение, исходящее от Миллара, а краем глаза и вовсе замечал, как тнев то и дело тянется к револьверу, затем замирает, убирает руку от кобуры и вновь тянется обратно. Старьевщик тоже не мог не замечать подобного смятения, но, как и сапожник, не обращал ни малейшего внимания. «Мы разобрались с явлениями, которые тревожили вашего знакомого, господин старьевщик». Лицо странного человека тронула не менее странная улыбка, как если бы на Орде одновременно смотрел скалящийся хищник, довольный тем, что добыча сама по себе, без лишних усилий, пришла в его логово. А с другой стороны, перед юношей сидел добрый, немного беспечный, по обыкновению дураковатый пекарь, мягкий и теплый, как и его изделия. Орде все пытался разобраться, кого именно он видит перед собой, пекаря или хищника, но неизменно приходил к одному единственному варианту ответа. Перед ним сидел старьевщик, такой, каков он есть, и потому опасный, может быть лишь немногим менее опасный, чем полковник, но уж точно куда страшнее, нежели Йонатан или Цассара. Тогда, как и было обещано, господин Игабар, первая часть моей благодарности, старьевщик хлопнул ладонями. На сей раз они оказались без перчаток и от внимания Арда не укрылись жуткие, отвратные шрамы, оставленные химическими ожогами. Местами кожа сморщилась до состояния вот-вот готовой порваться, мокрой бумаги. Местами наоборот, вспенилась и встопорщилась, напоминая собой кору осины. И при всем при этом, кожа будто пульсировала, как если бы под ней билось миниатюрное сердце, только разрезанное вдоль и вытянутое от запястья до пальцев. Старьевщик заметил взгляд Ардана. «Наследство беспечной молодости, господин Игабар», — развел он руками и улыбнулся в прежней, беспечной манере, хотя теперь Арди смог различить в улыбке осколки сожалений. «Но мы ведь этой прекрасной, весенней ночью обсуждаем не меня, так ведь?» Крак-крак-крак, потрескивая, неумело переставляя ноги, дергаясь из стороны в сторону, к Миллару и Ардану из глубины лавки шествовала кукла, ростом с шестилетнего ребенка, покрытая лаком, с лицом, выкрашенным масляными красками так, чтобы напоминать лицо девочки. Румяны, носик и громадные, белые глаза, а еще красное платьице в синий горошек, и клацающие по паркету туфли, на поверхности которых отражался свет лей ламп. «Вечные ангелы!» — воскликнул Миллар и вытащил револьвер. Взведя курок, он переводил дуло с куклы на старьевщика и обратно. «Проклятие! Так и знал, что это все твоих рук дело, Миллар!» — шепнул Арди, аккуратно опуская ладонью револьвер напарника. «Это просто кукла, напарник, просто кукла!» Капитан скрипнул зубами, сверкнул глазами, выругался, затем еще раз, но железо, все же, убрал. «Я бы поинтересовался, что именно вызвало столь драматичную реакцию вашего товарища, господин Агабар, но, боюсь, что перестал любить слушать страшилки перед сном еще в детстве. И уж тем более не стану нарушать данный принцип посередине ночи. По голосу старьевщика сложно было понять, насколько он серьезен, а насколько, говорит в исключительно театральной манере. «Рейни, пожалуйста, отдай нашему гостю его заслуженную награду». В следующее мгновение Ардан пожалел, что из-за него Миллар опустил револьвер, а сам капитан, кажется, переживал в данный момент нечто подобное, что сам Арди ощущал, когда заходил внутрь лифта. Пнев побледнел, на лбу появилась испарина, а тело сжалось и вытянулось наподобие той же деревяшки, что в данный момент с ними разговаривала. «Г-г-г гостетете», скрипя и стуча челюстью, как у машинки для раскалывания орехов, кукла-девочка, качаясь на шарнирах, заменявших ей суставы, подошла к Арди и протянула своими миниатюрными, лакированными пальчиками желтую ленту. «Н-н-н-г-град деда». «Спасибо», с легкой заминкой поблагодарил Ардан. «Н-н-н-е-зе-зач-тета», прощелкала кукла. «Клац-клац-клац». Она заковыляла обратно, спрятавшись в тени скудно освещенной лавки. «Итак, господин Агабар, теперь, когда вы получили в свое владение последнее изделие, созданное госпожой Ширанли до того, как ваш прадед убил ее», перебил Ардан. «Убил? Что?» — картинно похлопал ресницами старьевщик. «Арор Агабар убивал вовсе не всех, кто пытался помешать темному лорду собрать войско первородных. К примеру, Ширанли, которая имела доступ во дворец царей прошлого, так как являлась портной наследника престола, он превратил в ледяную скульптуру. Кажется, она и по сей день хранится где-то внутри дворца, хотя, может, это лишь слухи». Ардан вздохнул и убрал ленту в карман. Первым порывом было попросту бросить на пол, но он не стал. Не потому, что опасался старьевщика, а просто потому, что, глупо. «Вы обещали ответить на один мой вопрос». «Разумеется, дорогой господин Агабар, разумеется, отвечу, все в той же манере и с прежней улыбкой», ответил старьевщик. «Но, прошу заметить, только на один, так что задавайте с умом и прошу прощения, что перебиваю вас, господин, но, как вы заметили, сейчас середина ночи, а сказки, как вы, опять же, верно подметили, оставим в детстве», — перебил Ардан и подошел чуть ближе к прилавку. «Мне нужно ваше приглашение на аукцион». Миллар позади поперхнулся, а вот старьевщик даже бровью не повел. «Господин Эго, господин капрал Агабар, младший дознаватель второй канцелярии», — Ардан достал из внутреннего кармана удостоверение и плюхнул то на прилавок. «Вы не сказочный торговец, предлагающий путнику за бесценок и доброе слово волшебный меч, господин старьевщик. Мы не в сказке. И, уж тем более, мы с капитаном не ваши подручные. Мы заключили сделку. Услуга за услугу. Мы, услуга за услугу», — с нажимом, не собираясь дослушивать старьевщика, повторил Ардан. «Может быть, в будущем он пожалеет о своем таком поведении. Может, в будущем ему даже аукнется то, как он обошелся со странным господином. Но, он ведь не кукла, не из дерева и уж точно не из стали. Демоны, банды, заговоры, маньяки, аномалии — то, что он понятия не имел, что делать с мыслью, озвученной Миллером насчет Тесс. Все это сказывалось на его нервах не самым лучшим образом. Может, как и капитан Пнев, если бы они поехали сюда утром, после хотя бы какого-нибудь сна, то он бы не сорвался. Но, все же, правнук Рара», — развел руками старьевщик, которого, казалось, нисколько не задела эскапада собеседника. Как ни в чем не бывало, тот потянулся ладонью к прилавку, выдвинул ящик и выудил из темных недр билет. Все, как и предполагал Ардан, существовала лишь одна причина, по которой паукам потребовалось собрать столько денег: покупка артефактов, необходимых для того, что описывал старший магистр по Орлакс в своих бесследно исчезнувших исследованиях. Именно поэтому они заявились к старьевщику, в этом сомневаться не приходилось. Но либо не нашли здесь того, что искали, либо даже подобраться к странному коллекционеру не смогли. По той же причине спрашивать, кто именно заходил или зачем, не представлялось возможным. Слишком много вариантов. Пауки могли использовать посредника, старьевщик мог соврать и еще много чего другого. Оставалось только одно – забрать билет. Откуда Арди обладал столь твердой уверенностью, что мало того, что аукцион существовал, так еще и у старьевщика имелся билет? Когда в задаче со множественными неизвестными в какой-то момент замечаешь закономерность, то можешь обозначить пределы ответа еще до того, как вычислишь верное значение. Билет ваш, господин капрал. Старьевщик отодвинулся назад и закинул руки за голову. И, надеюсь, что на этой, довольно неловкой ноте, наше с вами общение не прервется. Думаю, мы еще можем быть друг другу полезны. Если не сейчас, то в будущем. И, позвольте сделать необоснованное предположение, возможно даже, что и в относительно скором, если не ближайшем. Доброй ночи, скупо произнес Ардан и, прикоснувшись пальцами к поле шляпы, забрал билет. Доброй ночи, донеслось ему в спину. Донеслось мягко и легко, без тени иронии, но, в то же самое время, остро и глубоко, как если бы нож вонзился. Зря ты с ним так, Миллар пододвинул билет по столу вперед. Зря, Арди отвлекся от рассветного сада и вернулся к разговору. И к чаю. Не ты ли жаловался, капитан, что вторая канцелярия так долго ничего не может сделать со старьевщиком? Потому и не может, господин Мак, что старьевщик для чего-то, но нужен. И кому-то, а еще у него есть покровители. И должники, Миллар задумался и добавил. Должников даже, наверное, больше, чем покровителей, а благодаря нам прибавился еще один. Ардан, вместо ответа и продолжения обсуждения старьевщика, забрал билет. Плотная бумага, толщиной почти в миллиметр, напоминала картон, только дорогой. Из такой, обычно, вырезали какие-нибудь праздничные памфлеты, программы для театра или грамоты. Арди знал, потому что у них на первом курсе общего факультета училась дочь владельца пусть и не крупной, но, все еще, столичной типографии, с золотым тиснением, мерцающими на свету, фиолетовыми чернилами, не типографской краской, а именно чернилами, от руки было выведено приглашение. «Имеем честь пригласить вас, господин неизвестный, 20 го числа месяца танца, на закрытый аукцион в честь окончания весны, а также в честь осуществления мечты человека о полете. То, что ранее было доступно лишь первородным, теперь доступно и нам». 61 722 30 00 50. За час до полуночи. Приглашение действительно только на одного человека. Спасибо, поблагодарил Миллар, когда официант, молодой человек лет, немногим старше самого Арда, принес капитану морковный суп и несколько брускет. Я, пока вы, господин Мак, прохлаждались в большом, все разузнал. Ардан пропустил ремарку насчет университета мимо ушей. Цифры внизу это координаты, продолжил Миллар. Он снял с брускет вяленое мясо и, закусывая им, макал хлеб в суп. На север по берегу бухты. Там находится старый полигон для ствольной артиллерии. Очень необычное место для проведения аукциона. Ардану принесли его заказ. Мясо индейки вместе с сосновыми шишками и стаканом клюквенного морса. А ты смотри сюда, Миллар указал на четвертую строку. Видишь, в честь бла-бла-бла полете человека. И, а то и, Миллар хрустнул корочкой и откинулся на спинку стула. Мы с тобой лишь немного промахнулись, когда предположили, что пауки могут ударить по испытанию дирижабля. Ардан нахмурился. Миллар, я ничего не понимаю. Капитан прикрыл глаза и блаженно вдохнул, будто втянул аромат сказочной пищи, дарящей вечную молодость и красоту. Ты чего? Наслаждаюсь моментом, господин Мак. Когда не я ничего не понимаю, а ты. Ардан улыбнулся и, по привычке размяв пальцы, приступил к трапезе. Готовили в Эльтере, разумеется, похуже, чем в Большом или Брюсе, но стоило вспомнить, что еда здесь бесплатна, как стряпня тут же вставала в один ряд с блюдами лучших ресторанов города, в коих Арди никогда и не бывал. Разработка, научные изыскания, начал перечислять Миллар, попутно не забывая макать хлеб в суп, найм инженеров, создание конструкторских бюро, материалы, опять же, ну и зарплаты, страховки, сами площадки и так далее. И все это, Арт, на протяжении почти 25 лет, с испытательными полетами, различными прототипами и прочим. Ты к чему? А к тому, что корона, с болезнью предыдущего императора и тем, как его императорское величество Павел сколотил клику в парламенте, направляет большую часть своего дохода на нужды общества, развел руками Павел. Вот, опять же, ты яркий пример нашей новой экономики. В школе государственной учился. В большом за деньги короны учишься. Матушка твоя пенсию хорошую получает, хорошую. А теперь помножь все это на 400 миллионов населения, прибавь сюда льготы по налогам, транспортную реформу и, самое главное, армию. Ардан примерно понимал, о чем говорил Миллар. Да, в большом, в отличие от других университетов, не изучали науки, не касавшиеся напрямую или косвенно, звездной магии. Но даже общих знаний хватало, чтобы уловить суть. С дирижаблями точно так же, как и со строительством подземных трамвайных линий, спросил Арди, хрустнув шишкой. Миллар скривился. Вечные ангелы, Арт, как ты только это ешь. Вкусно, пожал плечами Ардан. Хочешь, воздержусь, отстранился капитан и вернулся к теме разговора. Все верно, господин Мак. Вместе с короной, в проекте дирижаблей участвовало еще несколько частных лиц. Догадаешься, каких именно? Ответ лежал буквально на поверхности. Тревормен и Тарик Лемрити. И опять, все верно, Арт. Миллар вытер пальцы о салфетку и потянулся к своему горькому кофе. Только я сказал несколько, а не двое. Догадаешься, кто еще? Ардан задумался. Становилось понятно, что пауки, как и положено созданию, в честь которого заговорщики выбрали себе название, сплели паутину. Паутину, в которой запуталось немало человек. Кто третий? Энсатарский, предположил Ардан. Владелец первой транспортной корпорации, капитан щелкнул пальцами. Стрелок ты, напарник, может и никудышный, но в данном случае попал в цель. Миллар достал из своего будничного саквояжа небольшую папку. А теперь смотри, как получается. Первое, с чем мы столкнулись, Бальера. Казалось бы, ничего такого, артефакт, демоны и все такое. Помнишь, да, вряд ли вообще когда-то забуду. Справедливо так вот, угадаешь, кто претендовал на землю в случае, если корона устроит земельный аукцион. Ты гадай, тут шанс 1 к 3. Ардан задумался. Тревормен, логично, но нет, улыбка Миллара стала только шире. Я бы тоже предположил, что дело в мне. Звездная магия, артефакт из Макинджи, выглядит как нечто родственное. Ардан не стал вдаваться в подробности, что родственного в данном утверждении вообще ничего не имелось. На землю претендовал Латарский, продолжил Миллар. Хотел там что-то построить. Пятая улица ведь близка к причалам. А теперь смотри дальше. В поезде Атарского перевозит артефакт Тревормена и поезд берут наскоком. Причем еще до этого, если в хронологическом порядке, твердь заразили демоном. И не надо мне сейчас говорить, что я не тот термин придумал. Предположим, затем у нас идет питомник, а теперь, вуаля, аукцион, на котором все вышеперечисленные господа будут праздновать успешное испытание дирижабля и начало промышленного производства, гражданского и военного классов. Ардан прикрыл глаза и задумался ненадолго. Не получается решение, Миллар, выдохнул Арди. Если бы пауки просто хотели избавиться, отомстить или что угодно по отношению к Лемрити, Мну и Атарскому, то не устраивали бы всего того, что устроили. И уж точно это не вяжется со старшим магистром Парлаксом. Именно, воскликнул Миллар и тут же понизил голос, когда на него обернулись остальные посетители Эльтери. Все, как один, в черных плащах и с хмурыми лицами. Все действительно не вяжется, напарник. Потому что если бы дело было вместе, то зачем тогда морока с артефактами? Если в попытке оторвать кусок от сразу 3 жирных пирогов, опять же, причем тут иностранцы в поезде, верно? А если вопрос, пускай даже каким-то неведомым образом запутан сразу в 3 плоскостях, то причем тут Эндгар с молотками и пиджаками? Или ты про них уже забыл? Арди вспомнил звездного оборотня. Не забыл, сухо ответил он. Ну вот, тогда и думай. И Арди думал. Он крутил эти 3, а может и 4 нитки, пытаясь связать в единый узел, но у него не получалось. Максимум, что Арт мог связать, мести артефакты, а вот все остальное. Все остальное разваливалось, только стоило взять узелки в руки. Салага, что, на языке матросов означает, новичок, пояснил Миллар. Помнишь, я изначально предполагал, что мы имеем дело с террористами или революционерами. Происходящее уж точно на них не походит, возразил Ардан. Он, конечно, мало что знал о данных категориях преступников, но в последние месяцы регулярно читал газеты. Благо их заказывал Аркар и всегда оставлял на стойке в Брюсе. Ты прав, не стал отрицать Миллар. Взяв последний кусочек хлеба, он опустил его на поверхность супа и, вооружившись ножом, целиком прижал ко дну. Именно поэтому я склонен верить во вторую свою теорию. Помнишь какую? Ардан кивнул. Что пауков, как и Ларлову, используют. Миллар снова щелкнул пальцами и чуть было не вылил на себя суп. Причем используют хитро, напарник, и тонко. Давит на что-то больное, что объединяет пауков и заставляет их действовать вместе, а попутно решают свои вопросы, или пытаются решать. Отсюда и иностранцы, молотки с пиджаками, да даже инцидент в императорском банке с подрывом церкви на праздник. Мы с тобой расследуем одно дело, но внутри него спряталось еще одно. И, без «и», перебил Милор интонацией, немного напоминающей то, как Иверский обрывал Орди, когда того заносило в дебри теории. В данный момент, учитывая, что до назначенного срока осталось 10 дней, а до первого дня лета, кстати, я все еще питаю надежду услышать от тебя, почему ты так уверен, что пауки ударят именно в первый день лета. Ардан развел руками. Даже если бы он мог рассказать Милору про Фаи и их просьбу, то все равно его предположение строилось на предположениях. Такой вот каламбур. Понятно, протянул Милори, выудив вилкой размокший кусочек хлеба, опустил в суп еще и вяленое мясо. Все это стало напоминать походную похлебку, или, учитывая прошлое капитана, армейскую. Мы с тобой почти полгода, а я без малого 9 месяцев, распутываю этот клубок, напарник. Не питай лишних иллюзий, что мы резко найдем еще и тех, кто стоит за пауками. Для начала, давай просто спасем город от того, чтобы он не превратился в дымящийся кратер. Ардан сдержанно кивнул, хотя у самого на кончике языка крутилось столько вопросов, что листьев в рассветном саду столько не росло. Так вот, продолжил капитан, хлюпая похлебкой, времени у нас 20 дней, 10 до аукциона, 10 до начала лета. Ардан мысленно хотел добавить, что 25 до переводных, межкурсовых экзаменов, но промолчал. Милора вряд ли волновала учеба Орди так же сильно, как его самого. Да что там, капитана, скорее всего, абсолютно резонно, она вообще не волновала. Из того, что нам известно, аукцион состоится закрытый, по этим самым приглашениям. Значит, ты, не я. Ардан поперхнулся. Пока, по первым наброскам плана, на аукцион отправишься ты, Арт. Милор, как ни в чем не бывало, жевал размоченное мясо и пил морковный суп, не обращая внимания на побледневшего собеседника. Я попытаюсь проникнуть в качестве сотрудника, официанта, техника, да что угодно. Аверский останется на земле для подстраховки. В конечном счете в воздухе от него все равно толка не будет. Ардан уже открыл было рот и тут же осекся снова. Погоди, что, в воздухе, именно, напарник, именно, Милор светился ярче, чем все огни барьера вместе взятые. Эти толстосумы, чтобы обезопасить себя от влияния артефактов, звездных магов, и Анхани, демонов да всех подряд. А еще, скорее всего, потому что просто могут себе позволить, ну, пыль в глаза общественности пустить. Кто их, денежных китов? Милоар, чуть было не взмолился Орди. Аукцион будет проходить на первом в мире, гражданском дирижабле, напарник, в 2,5 километрах над уровнем моря. Ардану послышалось, будто Милор сказал что-то про полет на... Не беспокойся, Дагдаг с Аверскими умниками уже думают, как сделать так, чтобы ты мог нормально функционировать с учетом разряженного как там, лей-поля. Но выбирая между тобой и Аверским, тебя от этого оградить намного проще. А, нет, не послышалось. В любом случае, нам еще предстоит выяснить все детали, не привлекая к себе лишнего внимания, продолжал Милор. Хорошо, что мы так и не смогли попасть в Бриемен. Может, не Тревора вечные ангелы берегли, а нас с тобой от ошибки, которую совершили бы, заявись мы туда. Так что проследим за Аллой Тантовой и выясним у нее все, что нам нужно. Начнем, как раз, через 3 дня, когда она вернется в город. Ардан сидел и смотрел на Милора. Почему-то в данный момент его совсем не беспокоила перспектива слежки за мутантом и личной помощницей, а, на деле, разумным оружием, Тревороман. Все, о чем мог думать Орди, это о дирижабле и о том, что каждый раз, когда он находился выше уровня моря, с ним происходили не самые приятные события. Несколько раз даже пришлось выпрыгнуть из окна. Оставалось надеяться, что на дирижабле окон не имелось. Глава 100. Вы должны быть быстрее, Арт. Еще быстрее. Аверский ударил посохом о каменный пол тренировочной площадки. Практически мгновенно, куда стремительнее револьверного выстрела, Арди был даже уверен, что если бы наука обладала способностью измерить скорость мысли, то печать гранд-магистра военной магии лишь едва-едва не поспела бы за оной. Черная печать, под цвет звезды Аверского, всего в 2 контура, в 4 массива, 3 статичных, 1 динамичный, внутри которых делался упор на. Ардана подкинула на добрых 1.5 метра, пронесло по воздуху еще около 2 и с силой обрушило на пол. Он пару мгновений хватал ртом воздух, стараясь отдышаться. Пусть Аверский и использовал всего-навсего простенькое, несмертельное заклинание воздушного тарана, но печать все еще принадлежала руке мастера, гранд-мастера. Такой вот каламбур. Сколько контуров? не сходя с места, с весьма нетерпеливой, скорее даже немного раздраженной интонацией, спросил гранд-магистр. «Два», — прохрипел Арт. «Верно. Сколько массивов?» «Четыре». «Верно. Какие?» «Три статика, один динамика». «Верно». «Тип заклинания?» «Проникающий». «Верно». «Какие узлы вы собирались нейтрализовать?» «Формы, чтобы заклинание рассеялось и потеряло кинетическую энергию». «Верно». «Какой щит?» «Рассеивающий». «С упором на руны деформации, растяжения и реверса энергии интервента, чтобы ускорить разложение формы вашего заклинания». «Снова верно». Аверский едва ли не гаркнул, чем изрядно стал походить на собственную маску коршуна. «Так почему же, Арт, а вечные ангелы, вы ничего не сделали?» Ардан, потирая уже в который раз ушибленное солнечное сплетение, опираясь на посох, поднялся на ноги. Как и всегда, в подвале дома номер 4 по Гильдейской набережной, Арди вновь и вновь осознавал пропасть, разделявшая его скромную персону и таких титанов, как не то, что Аверский, а хотя бы просто, старший магистр. Звучало, конечно, незаслуженно снисходительно. Просто старший магистр. Я пытался дополнительно посчитать полезную нагрузку в узле, связанном с... Не надо ничего пытаться дополнительно считать. Вы уже знали верное решение и обладали всеми возможностями заблокировать мое заклинание. Перебил Эдвард и, вновь помянув ангелов, отставил в сторону посох и принялся поправлять протезы, пальцев и ступни. Вы должны действовать мгновенно. А для этого, Арт, вам требуется буквально вбить в свое, не имеющее ни малейшего таланта к военной магии, сознание все основы. Вы должны действовать не задумываясь, не тратя ни единой доли секунды на расчеты, на предположения, на теорию или что еще там в ваш инженерский мозг может прийти. За уже почти полгода занятий с гранд-магистром тот пришел к неутешительному выводу, что Арт не обладает какими-то выдающимися способностями в военной магии. Ему не хватало определенного ряда качеств, первое и самое ценное из которых, как бы это глупо и парадоксально ни звучало, безрассудство. Ардан пытался все продумать, рассчитать, выбрать оптимальный и самый верный путь решения задачи, а военная магия требовала совершенно иных аспектов. Примерно то же самое, кстати, когда-то давно, среди алькадских пиков, Арди слышал и от Эргора. Снежный барс всегда сетовал, что Ардан не подходит ледяным тропам холодных скал, да и самому, тогда еще молодому охотнику было куда комфортнее и интереснее проводить время с Аттанхаискости, обучаясь тому, как слышать неслышимое и видеть невидимое. Вот только, как и в случае с Эргаром, так и в случае с Аверским у него не оставалось выбора, кроме как взять себя в руки и продолжать монотонные, однотипные, не располагающие к творчеству или полету мысли, тренировки. Бесконечное заучивание сперва умственное, а затем телесное, когда знания постепенно перетекают в навыки, а навыки в инстинктивные реакции. И если Эргар, дабы ускорить процесс, использовал свои хвосты, то Аверский – заклинание. Вечные ангелы, Арт, клянусь всем, что мне дорого, когда дело касается военного ремесла, вы бездарны, взвыл Аверский, подходя к столику и отпивая терпкого, вонючего отвара из фляги. Выглядел гранд-магистр уже так, что его не то, что вместо пугала можно использовать, а вполне легко спутать с родственником жутких тварей на пятой улице Бальера. Ардан чуть было не ляпнул, а есть такое, хотя, справедливости ради, Эдвард Аверский весьма ценил свою лабораторию, эксперименты и громкие научные открытия. И если бы не, побоюсь этого слова, мои экстраординарные способности в обучении даже столь заурядных личностей, как вы, опять же, касательно военного ремесла, ибо не умоляю ваших, безусловно, столь же незаурядных инженерных способностей, то вы бы, даже не знаю, да мне слов не подобрать. Ардан продолжал молчать. Слова Аверского его нисколько не задевали. Во-первых, он не обладал неоправданно раздутым эго, хотя бы, по собственному мнению, и прекрасно отдавал отчет своим способностям в качестве военного мага. Ну а во-вторых, Эдвард Аверский, рано или поздно, всегда срывался на жаркую, эксцентричную тираду. Особенно часто это проявлялось, когда у него что-то долгое время не получалось с экспериментами, либо, что куда чаще, когда вопрос касался Ардана. «Ну вот объясните мне, Арт, ну вот как так можно?» Аверский плюхнулся на стул, вытянул ноги и приложил ко лбу полотенце, накрученное вокруг маленькой железной шкатулки, внутри которой хранился лед. «Вы способны за пару часов рассчитать трехконтурную печать с пятью массивами, проследить рунические связи внутри них, а затем еще и срастить это все с еще какой-нибудь печатью и, вместо, казалось бы, непотребства на выходе получить вполне себе сносный образец инженерной мысли, но стоит вам увидеть перед собой скоростное воплощение печати, как вы замираете подобно зайцу. Просто есть несколько вариантов. Да, демон вас побери, Арт, перебил его Эдвард, так сильно встряхивая ладонью, что с нее опять чуть было не слетели протезы пальцев. Всегда есть несколько вариантов. Так выберите же, а вечные ангелы, один. Но чтобы выбрать один, нужно проанализировать остальные. На бумаге, Арт, на бумаге. А в бою вам надо выжить. Желательно еще при этом остаться целым и невредимым. Ну или в таком состоянии, чтобы потом не обращаться к инженерам совсем иного толка. Аверский красноречиво помахал ладонью с протезами, а затем указал на свою ступню. Не каждый раз у вас получится все решать хитростью, Арт. Не всегда в поезде будет находиться взрывчатка, в поместье защитная печать пассивного действия, а демона или еще какую-нибудь тварь вам, может, придется нейтрализовать в одиночку. И тогда все ваши, безусловно, полезные качества, ваша находчивость, творческая жилка и умение сохранять спокойствие, никак вам не помогут в настоящем сражении. Аверский выдохнул и, явно выпустив пар, успокоился. Ардан понимал, что Эдвард прав в своих весьма очевидных постулатах, но, самое утомляющее, что вы ведь стараетесь, Арт, гранд-магистр развернул влажное полотенце, отставил коробочку с льдом на стол и полностью накрыл лицо мокрой тканью. Даже делаете успехи. Но полгода, Арт, полгода. Я надеялся, что к этому времени мы перейдем с вами к отработке военной магии двух звезд, не говоря уже про комбинаторику различных заклинаний, тактику и стратегию поединков. А вы все еще не обладаете возможностью продемонстрировать мне хотя бы 70-процентную периодичность успешной защиты от базовых печатей Красной Звезды. Арди мог бы возразить, что периодичность еще в прошлом месяце выросла до 73%, а в этом достигла почти 76%, но промолчал. Даже 90% означают лишь то, что в ситуации, когда тренировки необходимо применить на практике, мага ожидают вечные ангелы в одном случае из 10, на один больше, чем хотелось бы. В 3 случаях из 4, Арди успевал распознать массивы в печатях гранд-магистра, переписать на ходу свою собственную и поставить против Аверского нужный щит, и заклинание последнего рассеивалось, отражалось или поглощалось. Но, опять же, вопрос ведь касался только Красной Звезды, и, как и в случае с камнями и цассарой, весьма и весьма необъективной внешней среды. Тренировочная площадка на Гильдейской набережной и, к примеру, прихожие Тверди сильно между собой отличались. «Ладно, Арт, ладно», — вскинул ладони гранд-магистр. «Во мне еще теплится надежда, пусть с каждым месяцем и меньше. Вы, в конце концов, весьма преуспели в собственной скорости. Кстати, продемонстрируйте, пожалуйста, что-нибудь из нашего перечня». Аверский, обучая Ардана, придерживался теории, что его протеже не стоит зацикливаться лишь на одних ледяных заклинаниях Николаса-незнакомца, а стоит приобщиться и к другим элементам, принципам и куда более современным разработкам. Все это вылилось в то, что у них появилась картотека. 10 рядов миниатюрных, железных шкафчиков, высотой также на 10 рядов, а глубиной примерно в 30 сантиметров, картотека хранила порядка 140 заклинаний и абсолютно непотребное количество их модификаций. Разумеется, все их запоминать не приходилось, а воплощать требовалось с листа. Запоминать, как раз таки, Аверский рекомендовал именно ледяные заклинания, так как их усиливало искусство и анхани Ардана. Иными словами, все это претило Арди. Да, он осознавал необходимость в своих тренировках в качестве военного мага. Порой, когда у него случался какой-нибудь особенно заметный прорыв в данном деле, то он даже испытывал азарт, но не более того. Сражения никогда не прельщали Ардана, еще с детства, и с тех пор, относительно его душевных предпочтений, ничего не поменялось. Кроме разве что появления строгой необходимости. Какое взять? Аверский снова помахал протезами пальцев в воздухе. Пусть будь секция 3, ряд 7, что-нибудь из первого десятка. Ардан подошел к картотеке, отыскал нужный ему отсек и, выдвинув длинный ряд томящихся в ожидании карточек, вытащил одну счастливицу на свет. «Серный плевок», — прочитал Ардан. «Модификация на веерное распространение с потерей скорости и расстояния, но повышением площади». «Отлично», — Аверский приподнял край полотенца над правым глазом. «Демонстрируйте. Тони, как и всегда, к вашим услугам». Тани, лей артефакт в виде испытательного манекена в человеческий рост, с подключенными к нему лейкабелями, отреагировал на слова Эдварда вполне стоически и сохранил свое деревянное, непоколебимое молчание. Даже когда под ногами Арди практически мгновенно сформировалась синяя печать, а из навершия выстрелили зеленые ленты, оросившие и Тани, и несколько его невидимых собратьев, манекен даже бровью не повел, хотя не то, чтобы те у деревянной куклы имелись в принципе. Сам же серный плевок или, в данном случае, серный плевок модификация веер, породила четыре короткие, метров семь длинной, зеленые ленты. В точках падения те вспыхнули пузатыми, жирными каплями и, если бы не сложная защитная система испытательной площадки, то прожгли бы кислотой и Тани, и кабели, и пол под ними, а вместо этого с тихим, ядовитым «ша-ша-ша» растворились среди пелены защитного купола. «Меня искренне поражает этот ваш парадокс, Арт», — дернул бровью Эдвард, что в его исполнении означало крайнюю степень удивления. «Вы готовы попросить замереть атакующего вас мага, чтобы часами рассматривать его печать, но при этом сами воплощаете заклинание с весьма и весьма впечатляющей скоростью. Так здесь не над чем думать», — убирая карточку обратно, пожал плечами Арди. «Все уже придумано. А ваши собственные изыскания, а мои собственные изыскания, благодаря зарплате, я успеваю отрабатывать на испытательных площадках рынка заклинаний», — парировал Ардан. «Вы ведь понимаете, к чему я все это говорю, Арт?» И Аверский, в присущей ему манере, поспешил ответить на собственный же вопрос. «Вам не хватает практики, а именно, сражений с противниками вашей, так сказать, весовой категории. В обстановке, хоть немного приближенной к реальной, все, как и три месяца назад. Иными словами, что насчет магического бокса, который я вам советовал, кажется, несколько месяцев назад». Ардан, догадываясь, что практическая часть занятий подошла к логическому завершению, задвинул отсек картотеки и подошел к столу, где уселся на уже ставший родным, его собственный личный стул. «Наверное, кто-нибудь в большом, если бы узнал, что у Арды Габары есть собственный личный стул в лаборатории Эдварда Аверского, задохнулся бы от зависти. На весенний отбор в спонсорскую лигу я не успел из-за...» «Опустим подробности, Арт», — тут же перебил его Аверский. «Мы здесь с вами занимаемся наукой, а не службой. Все, что касается Черного дома, мы обсудим позже». Арди пожал плечами. «Следующий отбор, летний, будет только в конце месяца солнца. МХМ», — промычал Эдвард. «А отправлять вас на спарринговые матчи в большой примерно так же нелепо, как...» «Да что же такое? Этим вечером меня положительно покидает способность к сносной риторике». Аверский с подозрением посмотрел на свою флягу. Ардан его понимал. Постоянное использование бодрящих отваров негативно сказывалось на нервной системе, из-за чего люди сталкивались с различными побочными эффектами. К примеру, Арди, порой, не мог сдержать своих порывов, как в случае с Иолой Магровым или же Старьевщиком, а Аверский путался в словах и страдал легкой рассеянностью. «Значит, Арт, нам ничего не остается, кроме как уповать на то, что до месяца солнца вы сможете, при необходимости, вновь положиться на свои мозги, а не навыки». Звучало, если не понимать принципов военной магии, совершенно абсурдно, а если знать, то вполне логично. Военная магия действительно, как в самом начале предупреждал гранд-магистр, сводилась к бесчисленным часам, тысячам часов, если быть точным, монотонных отработок одних и тех же действий, а еще ничуть не меньшим количеством спаррингов. Ну либо какой-то процент данного объема времени можно было компенсировать талантом, как в случае Керимова, Бориса Фахтова, Иолы Агрова, Полины Иркировской и в принципе, всех, кто в данный момент обучался на военном факультете Большого. Арди талантом в военном деле не обладал, так что ему времени и тренировок потребуется даже больше. «Чай будете?» Аверский пододвинул фарфоровую чашку поближе к Арду и качнул заварочным чайником. «Каргарамский янтарный?» с надеждой в голосе спросил Арди. «Разумеется, Арт, разумеется». Именно благодаря Аверскому Арди и проникся страстью к данному сорту напитка, возможно, даже более глубокой, нежели к какао. Какое-то время они молча пили горячий напиток и смотрели в сторону Тани, слегка мерцающего в свете переливающей лей энергии. Арди так ни разу не спросил Эдварда о том случае в Большом на прошлой неделе. Да и, на самом-то деле, данный вопрос оказался бы столь же бессмыслен, сколь и бесполезный. «Ну что, Арт, перейдем, наконец, к чему-то по-настоящему интересному. В глазах Иверского впервые за вечер вспыхнул живой огонек пытливого разума, предвкушающего занятия куда более приятные, нежели повторение одних и тех же действий. «Готовы?» «Разумеется, Эдвард», в тон, но с уважением, ответил Арди. И, подхватив чашки, они оба переместились в лабораторию гранд-магистра. С прошлого раза, как Арди здесь появлялся, в лаборатории произошли некоторые изменения. Все так же на противоположной от входа стене висела черная, графитовая доска с примостившимся рядом тяжелым столом. По обе стороны высились шкафы, заставленные десятками гримуаров и книг, артефактами и приборами неясного назначения, и всем прочим, что имело отношение к изучению и разработкам звездной магии. В центре же, раньше, стоял один единственный, рабочий стол с чертежами, кипами исписанных листов бумаги, несколькими арифмометрами и разложенными, деревянными ли инженерными линейками и планшетами. Учитывая, что Арди, после регулярных посещений рынка заклинаний теперь куда лучше разбирался в ценах, то даже одного этого, рабочего стола с его приборами хватило бы, чтобы оплатить обучение в большом несколько десятков магов. Теперь же, рядом с заваленным творческим бардаком столом, примостился еще один, не из сосны или ели, лишь отфанированных орехом, красным деревом или алькотской березой. Нет, наметанный глаз Арди, не чуждый рубанку и стамеске, хоть и в далеком детстве, сходу определил зимний дуб, такой рос севернее Алькады, у самой границы с Великим Ледником. Необычайно крепкий и добротный материал, выдвижные ящички, как раз из ореха и мореной сосны, сверху лак, а на нем утопленное в специальный, прямоугольный паз, вощеное сукно, лей-лампа, стул из гнутого, отпаренного вяза с удобными подушечками для спинки и более нескромной части тела, стальной арифмометр с массивной катушкой, рассчитанный на глубокие вычисления, а рядом с ней еще и арифмограф, похожие изделия, способные записывать результаты вычислений на ленте, пробивая в тех нужные значения, и, разумеется, планшеты, линейки, наточенные карандаши и трафареты. Аверский обогнул новый стол, уселся за свой и, подняв ворох бумаг, указал на стул напротив. «Присаживайтесь, Арт, не будем терять времени». Ардан вздохнул, отряхнулся от удивления и, приставив свой посох к посоху гранд-магистра, расстегнул полы пиджака и опустился на стул. Аверский достал сигарету, закурил и протянул портсигар в приглашающем жесте. «Еще не курите?» – спросил он, постепенно погружаясь в чертежи. «Нет, что же?» – гранд-магистр защелкнул крышку и, придвинув к себе пепельницу, начал вводить Ардана в курс дела. «Заклинание, над которым я начинаю работу, Арт, мобильная конструкция, рассчитанная на совместное воплощение группы 6 звездных магов не меньше 4 звезд на 4 луча каждый. Основная печать с двумя вложенными. Суммарно 14 контуров, 42 массива, 11:31 в соотношении статических и динамических. Отсюда рунических связей мы имеем 588». Выдохнул разом побледневший Арди, у которого сердце застучало быстрее поршней автомобильного двигателя. «С арифметикой у вас все, как всегда, в порядке». Испугались? Ардан решительно помотал головой в отрицательном жесте. Наоборот, у него уже руки чесались получить первые листы до чего угодно. Он пока не понимал своих задач в данном исследовании, но уже не мог ждать, чтобы приступить к вычислениям и поиску верных решений. Его ждали загадки и головоломки, а еще магия. Что может быть интересней? В последнее время у вас все лучше получается просчитывать рунические связи. Что же, думаю, я не ошибся, когда не стал сдавать вас полковнику и забирать у вас копию печати госпожи Талии. Аверский протянул Арду кипу бумаг. Начните с первого динамического массива, отвечающего за привязку к местности. Мне нужны рунические связи, которые позволят массиву передать в первый контур информацию о высоте над уровнем моря первичной конструкции, чтобы в будущем соединить с другим массивом, который сможет проанализировать препятствия, находящиеся выше изначального уровня. С азартом подхватил Арди и едва ли не вырвал из рук гранд-магистра кипу бумаг. «Превосходно, Арт, превосходно! А теперь давайте уже приступим!» Аверский затянулся, выдохнул облачко дыма и, вытащив из стаканчика карандаш, принялся за расчеты. Как и Арди, лаборатория постепенно наполнялась сигаретным смогом, стуком пальцев по железным клавишам, скрежетом графитовых стержней о бумагу, скрипом стульев, шелестом бумаги и тем, как скрипели два пытливых ума. Ардан поблагодарил водителя, в больеры трамваи ночью не ходили, и, Протянув тому две купюры и монеты суммарно на 14 ксо, вышел на воздух. Лицо обдал теплый, весенний ветер, принесший с собой ароматы терпкого кофе, сладкого чая, разговоров на веранде, искрящихся улыбок и звонкого смеха. Бальера не спал, улицы района буквально сияли огнями вывесок, витрин, блестящими фарами дорогих автомобилей, ярких украшений и столь же броских нарядов, порой расшитых кристалликами и блестками, а в случае мужчин, рубиновые запонки и крикливые перья в лентах у тульи и шляп. Здесь сигарный дым шел рука об руку с горожанами, а звуки музыки спорили с неумолкающим гомоном, кто из них резвее. В парках играли уличные музыканты, собирая вокруг себя любителей танцев и томных, философских разговоров, разбавленных бутылками вина или чего-то покрепче. Ровно до тех пор, пока слишком ретивый страж не заметит происходящее непотребство и не побежит в отчаянной попытке схватить смеющихся бедных художников, прелестных моделей, подающих надежды артистов, ищущих свою музу музыкантов, прямо на ходу декламирующих стихи поэтов и скульпторов, смотрящих на происходящее с легкой линцой и ощущением своего превосходства. По бульварам, вдоль дорог, прохаживались эльфы и эльфийки, собирая на себе восторженные взгляды и купаясь во вспышках прозорливых фотокамер, сливавшихся в лоскутном одеяле ночных огней Бальера. Здесь крайняя бедность жила в тесноте с распутным богатством, таланты перемешивались с бездарностью, а воздушная, невесомая красота могла даже не заметить ужаса в той же Пятой улице. Из всех районов столицы, включая Новый город, именно по отношению к Бальера Ордан испытывал неоднозначные эмоции. Может потому, что здесь не было той чеканной стати, одетой в платье мистики и загадки, что носил на себе центральный район, к которому Орди успел изрядно привыкнуть и проникнуться душой. Здесь царило веселье, беззаботный флер которого заставлял забывать о бедах и заботах недосужих будних дней. И те, лая озлобленными псами, стояли на границе притока Ньювы, отделявшего остров Бальера от метрополии. «Вы свободны?» К Орди подлетела молодая девушка в легком платье, с шляпкой, мундштуком и черными, парчевыми перчатками по самый локоть. «Присоединяйтесь, мы едем в кино, вы составите нам компанию?» Кино они с Тесс все намеревались сходить, ознакомиться с новым веянием культуры, смешанного с техническим прогрессом, но все не получалось. А девушка тянула его за руку в сторону автомобиля с откидным верхом, где сидело больше человек, чем предполагалось проектировщиками салона. Человек 6, включая водителя. Они смеялись, пили игристое, разливая по хрустальным бокалам и что-то кричали, приветливо размахивая руками. «Простите», Ордан слегка приподнял шляпу. «Вынужден отказать». «Да», хлопнул ресницами девушка. «Ну как хотите, но, если что, приезжайте на 12-ю улицу, 3-й дом. Завтра, после 7 вечера, в моей квартире состоится домашний концерт Раноса». Орди признательно улыбнулся и кивнул. Он понятия не имел, кто такой или такая Раноса. А девушка, не потеряв ни капли задора, помчалась дальше внутрь толпы искать себе спутника. Бальера. Пока Орди брел по его улицам, утопая в звенящей, сверкающей ночи, его несколько раз звали компанией молодых людей, от приглашения к обсуждению смысла жизни, к которому явно перешли уже далеко не трезвые философы, до нового спектакля в балетно-оперном императорской театре. Кажется, тот произвел фурор. Неоднократно его приглашали в кафе и рестораны, где дышала ночным воздухом музыка, летя по клавишам и дрожа на струнах. Звали на набережную, где среди фокусников, мимов и уличных портретистов танцевали люди. Тянули в разные стороны и, да, путь был нелегкий. И не потому, что Орди какой-то весь из себя особенный. Нет,